но в виде приличном, не заголенную, а сидящую в кресле напротив довольно молодого мужика. Но до заголенки уже было недалеко. Лерка сидела, закинув одну ногу на валик кресла, сама в каких-то то ли штанах, то ли чулках сиреневых ниже колена, а дальше голые ноги. Поверх клетчатая рубаха без рукавов, волосы растрепаны, рожа красная, глаза пьяные, а на столе между ними бутылка литровая водки американской и бананы. Санек посмотрел на парня и чуть не прыснул хохотом. Вот дурила-то сидел у Лерки, а она и довольна. Парень был в белом с мурашкой костюме. Такой костюмчик когда-то дарила покойница Маринка ихней Катьке, детский. А этот громила под 2 метра в таком костюмчике, да с капюшоном разгуливает по пансионату. На ногах парня были теплые красные с цветком тапки. Ну, бабье. И сам он был похож на бабу. Толстый, белый, как сметана. Глазки маленькие, и до плеч жирные желтые волосы. Под вислым розовым носом на смех ютились рыженькие редкие волосенки, усы. «Чего стоишь?» — спросила почти трезвым голосом Лерка. От нее не укрылось, с каким сначала строжким, а потом смешливым вниманием разглядывал Санек парня. «Ишь, говнюк, жопа драная, а туда же обсуждает. Было бы у тебя столько денег, сколько у Виталика, — парня звали Виталик, — так цены бы тебе не было». «Одень ты хоть мешок пасконный», — подумала зло Лерка, а вслух сказала небрежно. «Познакомьтесь. Виталий из фирмы «Наутилус», член совета директоров, между прочим. И Саша, мой дальний родственник, отдыхает тут у наших теток на генеральских дачах». Вот сучонка, как все повернула. Неохота ей говорить, что Санек туда дрова рубить приехал, а сам из деревни Супанева, где у него ни кола, ни двора. «Да ты присаживайся, Сашок», — по-простецки сказал фермач, отвешивая нижнюю губу и показывая зубы, как худой штакетник. «Мы тут с Элеонорой Батьковной выпиваем маленько». И парень заржал так, что затряслись стены. Лерка ему послушно подвизгивала. Санек молча сел, налил себе сам водки в стакан и хлопнул, не дожидаясь, когда те выпьют. Парень заржал опять, как конь неезженный, и заорал. «Вот это по-нашенски! Молодец, Сашок! А то я было подумал, что с генеральных дач так хмырь болотный. Я таких терпеть не люблю. Русский человек что?» Парень поднял толстый белый палец. «Что? Должен пить и пить, а ума не терять. И бабу по пьяни не обижать, а приходовать, как того надо». И он захохотал своим громовым ржанием, открывая белые, но сильно редкие зубы через раз. Видно, бивали часто. Этот придурок в детской одежке, тапочках и со своим ржанием надоел Саньку. К тому же он понял, что, может, он и фермач, но дурак дураком, и уши холодные. А раз так, то его можно отсюда попросить. Санек боялся, что его хватятся, а Катька перетрухает и откроет, а эта старая лиса Алиса ее в раз расколет на чего-нибудь. Санек встал, подтянул ремень джинсов, ну, как этот придурок начнет махаться, и сказал. «Ты вот что, Виталик, ты давай дуй пока. Нам с Леркой поговорить надо срочно». Понял?